Хромые верблюды. 23 июля 2011 года. Восточная мудрость учит, когда караван поворачивает, хромой верблюд оказывается впереди. Увы, за рамками афоризма остается ответ на важный вопрос, как долго удастся ему сохранять столь выигрышное положение. Жорж Жак Жакович Д'Антон выразил один из аспектов той же мудрости: революция – это 100 тысяч вакансий. Сам он за время Великой Французской буржуазной революции сделал головокружительную карьеру, побывал даже председателем Якобинского клуба, что в тот момент примерно соответствовало генеральному секретарю ЦК ВКПБ в 1930-е, и членом Комитета общественного спасения, высшая властная структура, примерно равная Советскому государственному комитету обороны во время Великой Отечественной войны. Правда, во внутриякобинских разборках он проиграл и 5 апреля 1794 года отправился на гильотину. Его победители оказались там же 28 июля 1794. Д'Антону и без революции было бы неплохо. За пару лет до нее сын районного, в пересчете на наше административное деление, прокурора, купил себе место адвоката при Королевском совете. В те времена подобные должности покупались и продавались официально. И никого не сомневала скорая окупаемость столь серьезных инвестиций. Другие выдающиеся деятели той же эпохи тоже вышли, мягко говоря, далеко не из глубочайших низов. Было и среди них немалое неравенство. До революции Оноре Габриэль Викторович Рикети, граф де Мирабо, вряд ли подал бы руку провинциальному врачу Жану Полю Жан-Батистовичу Мара. Нам он известен как Марат. В нормативном французском произношении последняя буква большинства слов проглатывается. Но и сам Мара вряд ли умер бы с голоду. В XVIII веке врачи по всему миру и при любом строе были на вес золота. Даже в вооруженных силах Франции революционную карьеру делали в основном люди, неплохо подготовленные к ней еще в старое время. Наполеон Карлович Бонапарт, хотя и прозван маленьким капралом, но еще до революции окончил первоклассное военное училище и дослужился к 19 годам до лейтенанта. Правда, мелкий дворянин из провинции, купленный Францией всего за пару десятилетий до революции, да еще и сын адвоката, а не потомственный военный, не мог надеяться в сословной стране даже на звание полковника. Но по тому времени и подполковнику неплохо. Род Шарля Мариса Шарль Даниэлевича, князя де Толейран, выдвинулся еще в конце X века при основателе династии, свергнутой революционерами, Гуго Гуговиче Капете, владело княжеством Перегор. Сам он, ввиду тяжелой хромоты от травмы в детстве, пошел не в военные, лучшая тогда карьера дворянина, а в священники, как его дядя, архиепископ Парижский. К моменту революции он был епископом Атенским. В начале революции предложил национализировать церковные имущества, зато стал послом в Англии. С началом революционных войн преуспел в спекуляциях недвижимостью и ценными бумагами в Соединенных Государствах Америки. После свержения диктатуры якобинцев стал министром иностранных дел Франции. На этом посту держался при директории, при Бонапарте, при Бурбонах, при Орлеане. Оброс новыми титулами: князь де Отранто, владетельный князь де Беневенто, герцог Додино. Под конец жизни вновь побывал послом в Англии. Его смерть современники комментировали. Интересно, зачем ему это понадобилось? Не только во Франции революция выносила наверх людей, успешных и до нее. Среди народовольцев не только крепостной в момент рождения, крестьянин Андрей Иванович Желябов, но и дочь питерского губернатора Софья Львовна Перовская. Среди первых народных комиссаров Великой Октябрьской социалистической революции сын действительного статского советника, то есть генерал-майора гражданской службы, Анатолий Александрович Антонов, по отчиму Анатолий Васильевич Луначарский, сын состоявшего в том же звании директора народных училищ Симбирской губернии Владимир Ильич Ульянов, Первый советский народный комиссар иностранных дел, а в 1918-25 годах народный комиссар по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета Лейба Давидович Бронштейн, сын крупного южнорусского землевладельца, а затем арендатора, император Александр III Александрович Романов запретил лицам иудейского вероисповедания владеть землей и проживать в сельской местности, чем вытолкнул в революцию немало евреев. И родственник множества других весьма преуспевающих деловых людей. Его двоюродный брат по материнской линии Моисей Липович Шпенцер, владелец доселе существующей в Одессе типографии, руководитель научного издательства «Матезис», отец поэтессы Веры Инбер. В одном переулке с типографией размещается специфическое лечебное заведение, так что одесситы прозвали переулок Дермата Вера Инберическим. Да и не одни народные комиссары были из хороших семей. В рабоче-крестьянской Красной Армии служило куда больше офицеров, получивших звание еще в имперскую эпоху, чем во всех противостоявших ей белых и зеленых вооруженных силах вместе взятых. Правда, в мирное время далеко не все они продолжили карьеру столь же успешно, но такова, увы, судьба боевых офицеров любой армии в любую эпоху. Зато засилье буржуазных специалистов на гражданских должностях – постоянный мотив советской публицистики до конца 1930-х, когда накопилось достаточно выпускников советских вузов. Их изобилие позволило, наконец, отказаться от неизбежной при любой революции системы управления командир плюс комиссар, когда специалист, воспитанный в старых традициях, принимает решение, а политический контролер следит, чтобы они не противоречили интересам новой власти. К сожалению, многие комиссары не согласились с организованной Джугашвили реформой управления, отлучающей их от привычных кормушек. Подробное изложение интриганского противоборства, в конце концов, неожиданно для всех заинтересованных сторон, превратившийся в полуторагодовой с конца июня 1937 до середины ноября 1938 «Большой террор» выходит далеко за рамки этого сборника. Интересующимся темой рекомендую книги Юрия Николаевича Жукова «Иной Сталин» и Елены Анатольевны Прудниковой «Хрущев. Творцы террора». Потрясения последней четверти века тоже вытянули в средние слои общества в основном тех, кто и раньше был далеко не на дне. Первый российский президент Борис Николаевич Ельцин много лет руководил Свердловским обкомом Компартии. Около года – Московским горкомом, побывал кандидатом в члены Политбюро. Владимир Александрович Гусинский до перестройки был довольно успешным театральным режиссером и постановщиком массовых действий. В 1985-м руководил культурной программой Московского международного фестиваля молодежи и студентов. Другой режиссер, Марк Анатольевич Захаров, остался властителем дум в наши дни, как был в советские. Мастер импровизации и менеджмента Борис Абрамович Березовский еще в 1983-м защитил докторскую диссертацию по математике. В те годы это было для еврея сложно. Великий советский математик Лев Семенович Пантрягин, заразившись от жены антисемитизмом, передал эту болезнь многим своим ученикам. Первый мэр Санкт-Петербурга и организатор возвращения Ленинграду этого имени Анатолий Александрович Собчак, профессор юридического факультета Ленинградского государственного университета, с 1985-го заведующий кафедрой хозяйственного права, Михаил Борисович Ходорковский, успешно продвигался по карьерной лестнице в аппарате комсомола и плавно перешел в бизнес через организацию научно-технического творчества молодежи. В моей статье «Отрицание отрицания» показано, не позднее конца нынешнего десятилетия централизованное планирование, благодаря развитию техники, окажется по всем мыслимым показателям выгоднее распределенного, рыночного. Но при частной собственности на средства производства заведомо невозможно собрать все сведения, необходимые для правильного планирования. Каждый субъект рынка надеется выгадать, скрыв доступные ему данные от других, хотя оправдывается эта надежда крайне редко. Следовательно, ради всеобщей пользы Придется вновь передать все средства производства в общественную деятельность. Грядет очередное всемирное преобразование. Мировая история показывает, выгодное неизменно пробивает себе дорогу, но зачастую через судьбы людей. Вот и в обсуждении отрицания отрицания многие опасаются, не окажется ли вторая версия социализма столь же пагубна для множества людей из раньшего времени, как и первая. Из вышеуказанного видно, и первый социализм повредил далеко не всем преуспевавшим ранее. Второй окажется не опаснее. Причина понятна. Успех изрядно зависит от личных качеств, прежде всего от оптимистичной активности. Эти качества востребованы в любом обществе, в любую эпоху. Короли судьбы остаются королями, в худшем случае уходят в князья. Понятно, кто-то может и не успеть переориентироваться на новые условия. Но несомненному большинству заметных мира сего ничто и в новом мире не грозит. Даже Ксения Анатольевна Собчак будет вести молодежные телерадиопередачи при любом строе. У этой аудитории всегда востребован такой стиль поведения. Хромые же верблюды отстанут от каравана, куда бы он ни шел.